Глава 12. Я проснулся от поцелуя. Прежде чем я понял, что это поцелуй, меня на несколько мгновений охватила самая натуральная паника. Но потом все встало на свои места, и паника сменилась чем-то теплым и мягким, что я, не умея подобрать лучшего слова, должен просто назвать счастьем. Карина прижалась щекой к моей груди, а я смотрел на нее и на то, как меня укрывают ее волосы. «Улов». «Да?» «А мы не можем просто навсегда остаться здесь?» Даже не знаю, мог ли я желать большего. Я прижал ее к себе и держал, считая секунды. Эти секунды мы провели вместе. Эти секунды никто не мог забрать у нас. Эти секунды мы поглощали здесь и сейчас. Но, как я уже говорил, я не умею слишком долго считать. Я прикоснулся губами к ее волосам. Здесь он нас найдет, Карина. Тогда давай уедем далеко-далеко. Сначала мы должны разобраться с ним. Мы не можем всю оставшуюся жизнь ходить и оглядываться. Она провела указательным пальцем по моему носу и подбородку, как будто там был шов. Ты прав. Но потом мы сможем уехать, правда? Да. Обещаешь? Да. А куда? Куда захочешь. Она повела пальцем дальше по моей шее, кадыку, между ключицами. Я хочу поехать в Париж. Значит, поедем в Париж. А почему именно туда? Потому что там Казетта и Мариус были счастливы. Я засмеялся, сел на кровати и поцеловал ее в лоб. «Не вставай», — сказала она. И я не встал. В 10 часов я читал газету, сидя с чашкой кофе у кухонного стола. Карина спала. Побивающие прежний рекорд холода продолжались, но из-за вчерашнего потепления на всех дорогах образовалась жуткая гололедица. На улице Тронхеймсвейн одна машина выскользнула на полосу встречного движения, фургон. Семья из 3 человек ехала встречать Рождество домой, на север. А у полиции до сих пор не появилось подозреваемых в убийстве в Виндорене. В 11 часов я стоял в магазине стекла, где толпы людей собирались купить рождественские подарки. Я стоял у окна и делал вид, что разглядываю сервиз, а на самом деле наблюдал за зданием на другой стороне улицы. Контора Хоффмана. Снаружи стояло 2 человека. Пине и еще один тип, которого я раньше не видел. Новый парень переступал с ноги на ногу, опепил с его сигареты и летел прямо в лицо Пине. Тот говорил что-то, но, казалось, новенького его рассказ совершенно не интересует. На парне была огромная шапка из медвежьего меха и пальто, но он все равно ежился от холода, а вот Пин оказался совершенно расслабленным, хотя был одет в легкую куртку цвет собачьего дерьма и клоунскую шапку. Сутенеры привыкли стоять на улице. Новичок натянул шапку пониже, но, думаю, скорее, чтобы защититься от словесного поноса Пина, чем от мороза. Пина достал из-за уха сигарету и продемонстрировал ее парню. Наверное, он рассказывал ему обычную историю о том, что носит эту сигарету за ухом с того самого дня, как бросил курить. Таким образом, он показывал табаку, кто над кем властвует. Думаю, он носил сигарету за ухом, чтобы люди о ней спрашивали, и у него был бы повод вынести им мозг своими рассказами. На новичке было слишком много одежды. Я не видел, есть ли у него пистолет, но вот куртка Пина топорщилась. В ней лежал либо чертовски толстый бумажник, либо оружие. Что-то намного тяжелее того страшенного ножа, с которым он обычно ходил. Его охотничьим ножом можно рубить и резать, а на лезвии имелись зазубрины, чтобы легче было разделывать мясо. Вероятно, с помощью именно этого ножа он однажды уговорил Марию работать на себя, показав, что он сделает с ней и ее возлюбленным, если она не отсосет и не оттрахает те деньги, что задолжал ее любовник. Я представлял себе широко раскрытые, испуганные глаза Марии, следящие за его губами, когда она пыталась прочитать, что ему нужно, глядя на рот, постоянно находившийся в движении. Как сейчас. Но новичок не обращал внимания на сутенера, а просматривал улицу в обе стороны тяжелым взглядом из-под медвежьей шапки. Спокойно, сосредоточенно. Наверное, наемник, может, иностранец. Кажется, профессионал. Выйдя из магазина на параллельную улицу, я направился к телефонной будке на улице Торгатта. Я держал в руках вырванную страницу из газеты. В ожидании ответа я рисовал сердечко на стекле будки. «Община церкви Рис. Прошу прощения, но я хотел бы отправить венок на похороны Хоффмана послезавтра. Похоронное бюро примет». «Проблема в том, что я живу за городом и буду проезжать через центр завтра вечером, когда бюро уже закрыто. Я думал, что смогу завести венок прямо в церковь». «У нас нет служителей». «Но я так понимаю, что до завтрашнего вечера гроб будет находиться в вашем подвале?» «Да, обычно так и происходит». Я ждал, но объяснений не последовало. «Вы не могли бы уточнить это для меня?» В трубке раздался почти неслышный вздох. «Минуту?» — шелест бумаги. «Да, все так». «Тогда я подъеду к церкви завтра вечером. Семья наверняка захочет взглянуть на него в последний раз, и я одновременно смогу выразить свои соболезнования. У вас, конечно, записано, когда вы разрешили родственникам пройти в подвал. Я мог бы, конечно, позвонить им сам, но не хотелось бы беспокоить их сейчас». Я ждал, на другом конце провода медлили с ответом. Я кашлянул. «В такое трагичное для них предрождественское время». «Я вижу, что они попросили разрешения побыть здесь завтра с 8 до 9 вечера». «Спасибо», — сказал я. «К этому времени я, к сожалению, не успею. Тогда не говорите им, пожалуйста, что я хотел заехать лично. Я лучше переправлю венок другим способом». «Как пожелаете». «Благодарю за помощь». Я пошел на площадь Юнгсторгет. Сегодня в пассаже опера никого не было. Если вчера там стоял человек Хоффмана, он увидел то, что хотел. Парень не пустил меня за прилавок, сказав, что у рыбака встреча. Я видел, как за шершавым стеклом крутящейся двери двигаются тени. Потом одна тень поднялась и скрылась тем же путем, что и я, через заднюю дверь. «Можешь войти», — позволил парень. «Сори», — сказал рыбак. «Спрос растет не только на рождественскую треску». Наверное, я сморщил нос от резкого запаха, потому что он рассмеялся. «Не любишь запах скатов, парень?» Он кивнул в сторону обезглавленных и частично разделанных рыбин на прилавке позади нас. «Очень удобно возить дурь в одних машинах со скатами. У собак-наркополицейских, видишь ли, нет шансов. Почти никто не готовит скатов, но мне нравятся рыбные фрикадельки из них. Попробуй». Он кивнул на миску, стоявшую на столе с кафельными плитками. В миске плавали в мутной воде бледные серые рыбные фрикадельки. «А как обстоят дела с другой стороной бизнеса?» — спросил я, сделав вид, что не услышал его предложения. «На спрос не пожалуешься, но русские становятся жадными. С ними будет легче разговаривать, когда они не смогут сталкивать лбами нас с Хоффманом». «Хоффману известно, что мы с тобой встречались». «Он не дурак». «Нет, поэтому сейчас его хорошо охраняют. Мы не можем просто войти и взять его. Нам надо что-то придумать». «Твоя проблема», — сказал рыбак. «Нам нужен свой человек». «Тоже твоя проблема». «Сегодня в газете появился некролог. Хоффмана-младшего похоронят послезавтра». «Ну и?» «Мы можем взять Хоффмана там». «Похороны. Многолюдно», — рыбак покачал головой. «Я не прикажу отдать Швартовы». «Не на похоронах. Накануне вечером в подвале». «Объясни». «Я объяснил». Он покачал головой. «Я продолжил». Он опять покачал головой. Я разразился речью, снабдив ее жестикуляцией. Он по-прежнему качал головой, но на этот раз с усмешкой. «Ну и дела. Как тебе вообще такое в голову пришло?» «Кое-кого из моих знакомых отпевали в этой же церкви. Тогда процедура была именно такой». «Ты знаешь, что я должен был бы сказать «нет». Но ты скажешь «да». «Что, если скажу?» «Тогда мне потребуются деньги на 3 гроба», — сказал я. «В похоронном бюро Кимен есть готовые. Но ты ведь это знал». Рыбак предостерегающе посмотрел на меня, вытер пальцы фартуком и потянул усы. Снова вытер пальцы фартуком. «Возьми фрикадельку, а я пойду посмотрю, что у меня есть в кассе». Я сидел и смотрел, как фрикадельки болтаются в жидкости, которую я принял бы за семенную, если бы не знал, что находится в миске. Правда, поразмыслив, я понял, что не знаю этого. По дороге домой я прошел мимо гастронома Марии и подумал, почему бы мне не купить здесь продукты для ужина. Я зашел и взял корзинку. Мария сидела спиной ко мне и обслуживала покупателя. Я пошел вдоль полок и выбрал рыбные палочки «Финдус», картошку и морковь, 4 пива, конфеты «Король Хокон» продавались со скидкой, каждая коробка уже была упакована в рождественскую бумагу. Я положил коробку в корзину. Я направился к кассе Марии. В магазине больше никого не было. Она заметила меня и покраснела. Черт, ничего странного. Она ведь помнит, как все вышло с ужином, и, наверное, она нечасто подобным образом приглашает к себе домой мужчин. Я подошел к ней и сказал просто «привет». Потом опустил взгляд в корзину и сосредоточился на том, чтобы выложить на ленту продукты. Рыбные палочки, картошку, морковь и пиво. Я взял в руки коробку конфет и немного помедлил. То кольцо на пальце Карины. Вот что подарил ей он, сын-любовник. Вот так. И тут я являюсь домой и дарю ей на Рождество хреновую коробку конфет, запакованную так, словно это скипетр Клеопатры. Это все. Я удивленно взглянул на Марию. Она говорила. Да, черт возьми, говорила. Голос ее звучал странно, что понятно. Но она произносила слова. Совершенно обычные слова. Волосы с лица убраны, веснушки, спокойные, немного усталые глаза. «Да», — ответил я, чересчур четко артикулируя губами. Она слегка улыбнулась. «Это все», — сказал я медленно и слишком громко. Мария вопросительно посмотрела на коробку конфет. «Это тебе», — я вынул коробку. «С Рождеством!» Она прикрыла рот ладонью, и на ее лице сменилось множество выражений, как в театральном спектакле. Больше 6. Удивление, смущение, радость, неловкость, за которой последовало поднятие брови, означавшее вопрос «почему?». Глаза ее превратились в щелки, и она, смеясь, поблагодарила меня. Наверное, так бывает у людей, неспособных говорить. Им дается очень подвижное лицо, способная исполнить целую пантомиму, которая может показаться наигранной тем, кто не привык к подобному проявлению чувств. Я протянул ей коробку. Ее веснушчатая рука подтянулась к моей. Что она хочет? Собирается взять меня за руку? Я отдернул руку, коротко кивнул и направился к двери, ощущая ее взгляд на своей спине. Черт! Я же просто подарил ей коробку конфет. Что еще надо этой дамочке? Когда я открыл дверь, в квартире было темно. В кровати угадывались очертания Карины. Было так тихо и беззвучно, что я даже немного удивился. Я подошел к кровати и встал рядом с ней. Она казалась такой спокойной и такой бледной. В голове у меня раздалось тревожное тиканье. Тиканье, обычно ведущее к какому-то выводу. Я наклонился к ней и поднес лицо к ее губам. Чего-то не хватает. Тиканье становилось все громче и громче. «Карина!» — прошептал я. Никакой реакции. «Карина!» — Повторил я чуть громче и услышал в своем голосе то, чего никогда прежде не слышал. Беспомощные пронзительные нотки. Карина открыла глаза. «Иди сюда, мой медвежонок», — прошептала она, обвела меня руками и затащила в кровать. «Сильнее», — шептала она, — «я не развалюсь на части, ты ведь знаешь». «Нет», — думал я, — «ты не развалишься на части, и мы, и все это не развалится на части, потому что именно этого я и ждал, именно к этому я и готовился». «Смерть — единственное, что может все разрушить». «Улов!» — шептала она. «О, Улов!» Лицо ее сияло, она улыбалась, но глаза Карины были наполнены слезами. Ее груди белыми, неимоверно белыми волнами ходили подо мной. И хотя в тот момент она была так близко ко мне, что ближе уже некуда, мне казалось, что я вижу ее так же, как в первый раз, на расстоянии, за окном, в доме на другой стороне улицы. И я думал, что человека невозможно увидеть более обнаженным, чем в то время, когда он не знает, что за ним следят и его изучают. Меня она таким никогда не видела. Может, никогда и не увидит. И в тот же миг меня осенило. У меня еще оставались мои листочки, письмо, которое мне никак не удавалось дописать. Если оно попадется на глаза Карине, она может все неправильно истолковать. И все же странно, что сердце мое забилось быстрее из-за такой ерунды. Листочки лежали под подносом со столовыми приборами в ящике кухонного стола, и крайне маловероятно, что кто-то его будет двигать. Но я все равно решил выкинуть эти бумажки при первой возможности. «Так, да, Улов». Когда я кончил, из меня словно что-то вырвалось. Не знаю что, но поток спермы вымыл это из моего организма. Я лежал на спине и тяжело дышал. Я изменился, только не знал как. Карина склонилась надо мной и поцеловала в лоб. «Как ты себя чувствуешь, мой король?» Я ответил, но мокрота в горле мешала мне говорить. «Что?» — рассмеялась она. Я прокашлялся и повторил. «Я голодный». Она засмеялась громче. «И счастливый», — добавил я. Карина не переносила рыбу. У нее всегда была аллергия на рыбу, это у нее в роду. Гастрономы уже были закрыты, но я сказал, что могу заказать ей большую, особую пиццу в китайской пиццерии. «В китайской пиццерии?» «Китайская кухня и пицца. Ну, отдельно, конечно. Я там обедаю почти каждый день». Я снова оделся и спустился к телефону-автомату. В квартиру я телефон не провел, не захотел. Я не хотел, чтобы ко мне вела линия, по которой люди могут услышать меня, найти меня, поговорить со мной. Из будки было видно окно моей квартиры на четвертом этаже. За ним стояла Карина. Ее голова была окружена светом, как чертовым нимбом. Она смотрела вниз на меня. Я помахал, она помахала в ответ. А потом монетка в одну крону провалилась вниз с металлическим звуком. «Китайская пиццерия. Слушаю». «Привет, Лина, ты Улов. Большую особую с собой». «Не будете здесь кушать, мистер Улов?» «Не сегодня». 15 минут». «Спасибо. И вот еще что. К вам никто не заходил и не спрашивал обо мне?» «Спрашивал о вас? Нет». «Отлично. У вас сейчас не сидит никто из клиентов, с кем вы меня раньше видели? Один с такими странными тонкими усами, как будто нарисованными? Или такой человек в коричневой кожаной куртке с сигаретой за ухом?» «Посмотрим. Нет». В заведении было всего столов 10, поэтому я доверился ему. Ни Брюнхельсен, ни Пина меня не поджидали. Они не раз бывали там со мной, но они не знали, как часто я хожу в китайскую пиццерию. «Хорошо». Я открыл тяжелую металлическую дверь телефонной будки и посмотрел на свое окно. Она все еще была там. До китайской пиццерии было 15 минут хода. Пицца уже ждала меня, она была запакована в красную картонную коробку размером со складной столик. Большая, особая, лучшая в Осло. Мне уже хотелось увидеть лицо Карины после того, как она откусит первый кусочек. «Тяо!» — прокричал Лин, как обычно, когда я выходил из заведения. Дверь захлопнулась за моей спиной, и я не дослушал его прощальное какао. Я быстро зашагал по тротуару и свернул за угол, весь в мыслях о Карине. Наверное, я очень напряженно думал о ней. По крайней мере, только этим можно объяснить тот факт, что я их не увидел, не услышал и даже не подумал о вполне очевидном. Ведь если они поняли, что я постоянный посетитель этого заведения, они также должны были понять, что, возможно, я догадался, что они поняли, и поэтому не подойду к этому месту, не приняв определенных мер предосторожности. Так что они ждали меня не в теплом и светлом помещении, а в темноте, на лютом морозе, на котором, готов поклясться, даже молекулы едва шевелились. Я услышал, как два раза скрипнул снег, но чертова пицца мешала мне, и не успел я выхватить пистолет, как к моему уху уже прижался холодный металл. «Где она?» Это был Брюнкельсен. Его узенькие, как карандаши, усы двигались, когда он говорил. С ним вместе был молодой парнишка, показавшийся мне скорее напуганным, чем опасным. На карман куртки ему смело можно было прицепить табличку «Ученик», но он, по крайней мере, тщательно меня обыскал. Он отдал мой пистолет Брюнкельсену. Думаю, Хоффману хватило ума отправить на помощь Брюнкельсену молокососа без режущих предметов. А может быть, у него где-нибудь припрятан нож, оружие сутенеров. Пистолет — оружие наркобизнеса. «Хоффман сказал, что ты останешься в живых, если выдашь его жену», — заявил Брюнкельсен. «Это ложь. Но сам я сказал бы то же самое. Я обдумал свои возможности. На улице не было ни машин, ни людей, за исключением плохих парней. К тому же стояла такая тишина, что я услышал слабый звон пружины спускового механизма после взведения курка». «Ну, — сказал Брюнкельсен, — а то ведь мы найдем ее без тебя, ты же знаешь». Он говорил правду, не блефовал. «Ладно, — ответил я. Я забрал ее, чтобы укрепить свои позиции в переговорах. Я не знал, что мальчишка носит фамилию Хоффман». «Ничего об этом не знаю, мы должны просто забрать его жену». «Ну тогда поедем и заберем ее», — так я сказал.